Глава 36. За последний год в жизни майора Вагнера произошло много перемен. Другому такого количества хватило бы на всю жизнь. А тут всего один год. Получив новую, хорошо оплачиваемую работу под крылышком вчерашних врагов, Вагнер хотел сразу показать, насколько он хорош. И чтобы прощупать 24-ю базу, для новых хозяев майора она была большой проблемой, вызвал профессионалов капитана Хекмана. Но совершенно неожиданно Хекмана с его ребятами обнаружили и крепко поколотили разведчики базы. Вагнер был удивлен. Он-то надеялся, что командос будут поставлять ему самые свежие разведданные. Впрочем, эти неудачи не обескуражили Вагнера. Силы генерала Тильзера готовились к решительному штурму 24-й базы. И майор решил обойти всех, чтобы подать базу новому начальству, прямо на блюдечке. Для этого пришлось снова задействовать собственные связи и навербовать 50 диверсантов-парашютистов. Это были настоящие убийцы, прошедшие школу десантно-штурмовых подразделений УСБ и армейского спецназа. Вагнер лично разрабатывал операцию с их участием, чтобы забросить десант на крыше 24-й базы с бесшумных планеров С-40. Казалось, что победа уже в кармане. Но случилось невероятное. Полсотни командос были перебиты. А еще в суматохе кто-то пристрелил агента спецслужб Тильзера, человека из штаба округа, который собирался разоружить базу до трусов. Так майор Вагнер познакомился с Полем Дюриксом, возглавлявшим отделение разведки армии генерала Тильзера. Вагнеру случалось видеть этого человека и прежде, однако ему и в голову не приходило, что Дюрикс крепко держит в руках все ниточки регионального штаба мятежников. После провала с парашютным десантом жизнь майора Вагнера повисла на волоске. И если бы не Дюрикс... Из малознакомого субъекта он превратился для Вагнера в спасителя и покровителя. Майор стал выполнять его задания и никогда не забывал при обращении добавлять слово «сэр». Новый скандал помог отодвинуть неудачи Вагнера на задний план. Наступление, о котором так долго говорили и к которому так основательно готовились, провалилось. Колонны бойцов трех команданта при поддержке партизанских штурмовиков «Альбатрос», танков «Торсо» и бронемашин «Прима» были разбиты малочисленным гарнизоном 24-й базы. Узнав о таком исходе наступательной кампании, Вагнер втайне обрадовался, ведь в какой-то мере это объясняло и его неудачи. Чего же вы хотите от военспеца, если такая силища не справилась? Позже, когда начались разбирательства, майора Вагнера командировали на бывшую базу команданта Ферро, где располагались площадки для штурмовиков вертикального взлета. Послушав уцелевших свидетелей, Вагнер искренне восхитился действиями противника, несколько бойцов которого сумели перебить всех пилотов и навести на стоявшие на поле штурмовики вертолет с пушкой. Все решилось в несколько минут, и, лишившись поддержки с воздуха, атакующие были обречены. Узнав эти подробности, Вагнер по-иному посмотрел на гарнизонных разведчиков, этих самоучек, получавших драгоценный опыт не в центрах по подготовке, а в реальных боях. После провала наступления прошло несколько месяцев. Шум поутих, и майор остался в своем кабинете на 20 этаже гостиницы «Сандерес» с окнами на самый живописный район города. Ему снова подавали любимый сорт кофе, а в коробке красного дерева не переводились сигары. К немалому жалованию стали добавляться бонусы. За это следовало благодарить Дюрикса.